Глава 4. Отстраняющийся. На приеме семья, состоящая из родителей и дочери. Родители переживают за эмоциональность своей дочери Юлии. Супруга обвиняет мужа в том, что он не помогает ей воспитывать Юлю, а наоборот, раззадоривает ее идти против материнского слова. Дочь сидит молча. Олег, отец. Я не лезу в отношения жены и дочери. Они ругаются, орут друг на друга. Я вмешиваюсь, когда до рукоприкладства доходит. Жену усмиряю. С дочкой у нас прекрасные отношения. Можно обо всем договориться по-тихому. Жена Василиса очень взрывная. У них в семье все эмоциональные. Если бы жена не орала, то вообще было бы хорошо. У нас две дочери. Старшая, Таня, уже замужем и живет в другом городе. Когда она приезжает, дома всегда праздник. Она веселая и умная, с ней никогда не было проблем. А с младшей — когда как. Но я разборок не люблю, так что в ссорах жены и Юли не участвую. Они обе эмоциональные. В конфликтах пыль до потолка поднимают и никак договориться не могут. Я человек спокойный, делаю свои дела потихоньку, никого не трогаю. Моя мать говорит, что я похож на родного отца. Он ушел из семьи, когда мне не было еще и года, и меня воспитывал отчим. Но с ним отношения не сложились. Он работяга и пытался меня приучить. А я спортсмен. У меня вообще два интереса в жизни — спорт и машины. Одно время я гонял машины и продавал. Но потом это перестало быть прибыльно, да и Василиса была против. Сейчас у нас совместный бизнес с женой. Я, конечно, хочу что-то свое, отдельно от нее, но пока не придумал. У нас несколько павильонов с бытовой химией и другими мелочами. Я отвечаю за все поставки в магазины. Если нужно что-то подвезти, то езжу на оптовые базы сам. На жене общение с коллективом. Юля учится в школе. Она умная, но учится средне, потому что не нравится. Хочет поступать в колледж на что-то, связанное с творчеством. Считает, что делает достаточно, и так поступит. Но жена заставляет учиться. Я же согласен с Юлей. Будет интересно, будет и учеба. Я вообще считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится и интересно. Мне не интересно в торговле. Это была идея жены. Но поскольку мой небольшой бизнес — не приносил особого дохода, Василиса настояла на моем участии, чтобы я помогал. С женой мы тоже ссоримся. Ей не нравится, что я периодически выпиваю. Так происходит иногда. Могу по 2-3 месяца не пить, но потом что-то происходит, и я ухожу в гараж, выключаю телефон и пью пиво. Никого не трогаю. Утром прихожу домой. Я бы сам не пил, поскольку ужасно себя чувствую. Да и жена потом мозг пилит 2 недели. Однако через некоторое время жизнь снова заставляет идти в гараж. Надоедает скука и ссоры жены с Юлей. Она ее все в союзники пытается призвать. Но дочь говорит, чтобы разбирались сами. Мы ее достали. Василиса постоянно требует от меня любви. А я не умею говорить теплые слова. Да и не хочу. Не вижу смысла. Живем и живем. Да и потом. Какие могут быть слова любви, если жена все время орет? И на меня тоже. Я всегда на стороне дочери. Василиса говорит, что они с Юлей не ссорятся, если меня нет дома. Не знаю, при мне они всегда враждуют. Дочь мне ничего не говорит, если я выпиваю. Считает, что я сам знаю, что делаю. Уважает меня. Юля, дочь, я считаю, что совсем справлюсь сама. Точно знаю, что не хочу жить как мама, и выберу себе другого мужа, который будет меня обеспечивать, а я буду делать то, что хочу, и заботиться о нем. Мама показала мне своим примером, какой муж мне точно не нужен. Папу я, конечно, люблю, но жить с таким человеком я бы не смогла. Он сам по себе, и никогда не знаешь, что он думает на самом деле. Мне кажется, что у него вообще нет своего мнения ни по какому вопросу. Вроде не скажешь, что он слабоумный. Высшее образование есть, но не помню какое. Но я никогда не видела его с книгой. Я и сама не очень-то люблю читать. Но их поколение вроде читало. Маму, правда, тоже не помню с книжкой. Она все за всех решает. У них с отцом свой бизнес. Смешно, когда говорю «у них». Мама заставляет отца что-нибудь делать, словно он школьник. А он сопротивляется, откладывает все на потом. Жесть, не понимаю, зачем он ей такой нужен. Я несколько раз начинала учиться. Первый раз пробовала в другом городе, потом дома. Но нет, учеба все-таки не мое. Попробую поработать официанткой. Хотя подумаю, мой парень Саша дает мне деньги. Я наконец-то уехала от родителей. С ними невозможно. Мама постоянно что-то хочет от меня. Это бесит. А папа ничего не хочет, но сам его вид раздражает. Другое дело Саша. Он профессиональный спортсмен, зарабатывает. А папа только тратит деньги в зале. Он готов ходить на 2 тренировки в день, лишь бы ничего не делать дома и на работе. Я считаю, что он неудачник и пьяница, может, даже алкоголик. Он исчезает из дома, отключает телефон, а утром приходит в жутком виде, валится спать, и только дня через 2 приходит в себя. Никогда не знаешь, когда он исчезнет. Мне-то все равно, но мама бесится и меня дергает. А я-то тут при чем? У меня своих проблем полно. Решила худеть, но это трудно. Ем и вызываю рвоту. Самый лучший способ не толстеть. Мама вечно мучается на диетах. Все старается папино внимание привлечь. Но это глупо. Ему все равно, толстая она или худая. Ни подарков, ни комплиментов. В мамин адрес я от него не слышала. Отец гордится моей старшей сестрой. Я ее тоже люблю. Таня с мужем давно живут отдельно. У них все хорошо. Я с ней советуюсь. Она добрая, но переживает за родителей. В этом я ее не понимаю. Взрослые сами разберутся. Жалко маму иногда, хотя когда она орет, не жалко. Думаю, что так ей надо. Нет, у меня с Сашей все будет по-другому. Взгляд специалиста. Мы не всегда учитываем роль генетики, полагая, что все зависит исключительно от воспитания. В описанной ситуации видно, что низкая эмпатия отца, ушедшего из семьи, по наследству передалась сыну, такому же равнодушному и отстраняющемуся. Олег не уходит из семьи, поскольку ему достаточно удобно, хотя не всегда комфортно с женой, которая все решит и не даст пропасть. Он стремится делать только то, что нравится, и, несмотря на свой возраст, ведет себя как избегающий ответственности подросток. Это верно подмечает его дочь Юлия, которая так же, как и отец, не любит прилагать усилия ни в учебе, ни в работе. Юле 18, и, вероятно, пример поведения ее матери проявится в дальнейшем в построении девушкой семейных отношений. Дочь видела, как мама несет ответственность за благополучие семьи. И несмотря на то, что Юля не хочет быть похожа на мать, девушка частично или полностью будет вести себя так же, как она в своих отношениях с Сашей. Кроме того, ухудшению в дальнейшем отношений Юлии и Саши будет способствовать унаследованный генетически от отца низкий уровень эмпатии и выученное пренебрежение к мужчинам, возвращенное мамой. В связи с нарушением пищевого поведения Юля обратилась к специалисту, работа с которым может помочь ей не только с текущей проблемой, но и найти баланс в отношениях с парнем. Олега раздражает потребность жены в знаках внимания и ее желание более чувственных отношений. Мужчина испытывает радостное возбуждение только в периоды физической нагрузки, поэтому постоянно занимается спортом. Его нарциссическое представление о собственных возможностях является психологической защитой. Поскольку у Олега не сформирован навык дисциплины и приложения усилий в течение длительного времени, необходимые для бизнеса, он может быть только исполнителем, но не хочет мириться с этой ролью. Он также не хочет тренировать волю, чтобы стать организованнее, поэтому жене приходится его подгонять. Эмоциональное напряжение, связанное с тем, что Олег не может выполнить необходимые дела вовремя, но не признает это, приводит к спонтанному желанию выпить. Олег выпадает из жизни, где все надо, пропадая в гараже и выключая телефон, или прячется на даче, куда его не поедет искать жена. Токсичное действие алкоголя на мозг постепенно, за многие годы, делает личность Олега беднее, снижая интенсивность изначально не очень ярких мотивационных процессов. Мужчина верит, что все еще сможет и успеет, а неудачи приписывает негативному влиянию жены. Старшей дочерью Таней Олег гордится. Она не приносит хлопот, будучи самостоятельной и ответственной с ранней юности. Младшую же мужчина использует для конкуренции с женой, сам не осознавая этого. Олег неуважительно относится к Василисе, не понимая того, что подает Юле, пример, как следует относиться к женщинам. Это может проявиться в отношениях его дочери с мужем не сразу, а когда она, как и мать, будет оправдывать проявление неуважения со стороны супруга, чем будет провоцировать его на дальнейшую распущенность в отношении нее. Рекомендации. Олегу необходимо проанализировать собственную жизнь и понять, насколько она его устраивает, оценить степень ее насыщенности, интересна ли она для него, много ли в ней событий, хочет ли он чего-то большего для себя. Специалист может помочь мужчине при наличии мотивации к изменению с его стороны и в процессе работы с Олегом подобрать ему вдохновляющие задачи. В любом случае, согласно закону гомеостаза, мужчина будет возвращаться к привычному образу жизни и паттернам поведения, в том числе и в отношениях с женой. Примечание. Гомеостаз – закон, который непременно противостоит изменениям любой системы в положительную или негативную стороны, пытаясь сохранить систему неизменной. Поэтому мотивация Олега может становиться слабой или пропадать совсем. В такие моменты мужчина будет уходить из терапии, а потом возвращаться. Важно отношение к происходящему со стороны его супруги. Юлия в период влюбленности и становления отношений не испытывает проблем. Возможно, позже, если привычные паттерны поведения в родительской семье перестанут устраивать девушку и начнут мешать ее собственной семье, ей придется работать над тем, чтобы освоить новые навыки взаимодействия с супругом. Роль матери. Василиса находится в созависимых отношениях с мужем. Попытки спасти его от алкоголизма криками, угрозами и контролем ни к чему не приводят. Но она продолжает повторять весь этот круг раз за разом, тем самым показывая дочерям, что самое главное в жизни женщины — наличие мужа. Без него жизнь не имеет смысла. Если что-то у него не ладится, важно помочь, спасти, вылечить и верить в него. Сама Василиса признает, что без мужа ей все в жизни не интересно, поэтому она продолжает жить надеждой и верить, что он изменится. А жизнь идет день за днем. Василиса не подает дочерям пример, что можно иметь свои интересы, увлечения и удовольствия, что можно принять решение о разводе, чтобы не испытывать разочарования и унижения со стороны мужа. Изредка Олег проявляет интерес к своей жене, и Василиса считает, что именно ей этого достаточно, чтобы оставаться рядом. Поскольку пара находится на стадии опустевшего гнезда, когда последний ребенок покидает семью, им придется научиться выстраивать отношения друг с другом без посредничества Юли. От Василисы зависит, продолжит ли она служение алкогольной зависимости Олега или все же станет что-то делать для себя. От этого также зависит и уверенность ее дочерей в том, что жизнь взрослой женщины может приносить удовольствие.